Глава вторая. Тормозной путь. Я молча выругалась. Обычно, отправляясь на работу, непременно переключаю мобилку в режим без звука. Но сегодня забыла. Расслабилась идиотка несчастная. Ну ладно, будем надеяться, что и в этом случае Пахомыч поведет себя по-человечески, а не по-свински, как большинство моих клиентов. «Сори, солнышко», — пропела я, поднялась с дивана и неторопливо направилась к псевдолеопардовому плащику, в кармане которого надрывался мой не вовремя оживший айфон. Взглянув на экран, я снова выругалась про себя, на сей раз еще заковыристее. Звонил Вася. В первый миг мне отчаянно захотелось нажать на отбой, но, вспомнив о возможностях студнего сына и студнего пера, я решила не дразнить гусей. «Всего минутку, солнышко», — пропела я Пахомычу и нажала на прием. Служба спасения слушает. На проводе заслуженная спасательница мадам Найт Баттерфляй. «Веселишься?» Голос у Васи был вполне нормальным, но я каким-то шестым чувством поняла, что он пьян, словно ирландец, которого в день Святого Патрика случайно закрыли в винном погребе. Есть такая категория людей. По голосу никогда не поймешь, что нарезались до положения рис. Похоже, сыщик относился к их числу. «Я тоже развлекаюсь. Покататься решил. Круто!» «И где же ты катаешься?» Я сразу насторожилась. Тон моего незадачливого кавалера не понравился мне до чрезвычайности. «На американских горках?» «Горки для слабаков», — заржал сыщик, и вот тут мне стало по-настоящему страшно. «И для нищих. Крутые парни гоняют на собственных тачках. Я сейчас проверяю, действительно ли моя машинка на хорошей трассе даст 350. В данный момент пребываю в поисках хорошей трассы, но в городе 200 уже затопил, так что, похоже, реклама не врет». В первый миг мне отчаянно захотелось завизжать во весь голос, уподобившись недорезанному поросенку, но я быстро взяла себя в руки. Вопли только раззадорят сычика. Наверняка он наслушался их немало за свою недолгую жизнь. Злость тоже надо вынести за скобки. Сейчас Вася способен подчиниться лишь искренней заботе и твердой руке. «Слушай меня внимательно, дорогой Вася», — отчеканила я хорошо поставленным голосом обожаемой детьми строгой, но справедливой учительницы начальных классов. «Пьяными в дупель садятся за руль только тупые, беспомощные папенькины сынки, ни на что не годные и никому не нужные. Я никогда такого не полюблю, понял? Если еще любишь меня, если мечтаешь обо мне, немедленно тормози в первом же месте, где это разрешено. Слышишь меня?» «Да брось ты!» — ответил он капризно. «Уж и покататься нельзя. Зачем тогда быстрые машинки нужны? А машинка у меня замечательная, красненькая и очень черного цвета». В первый миг я решила, что Вася допился до белой горячки, но потом все поняла. Как мне рассказывали, Феррари выпускает только красные автомобили, но для особо важных клиентов и за особо крупную сумму иногда делают исключение. И студни в пер такое вполне потянет. Но что же делать-то? Ведь сычик имеет все шансы разбиться в лепешку. «Вася, выбирай, кто из нас тебе дороже, я или машинка?» Я постаралась произнести это как можно более спокойно. «Если машинка, продолжай в том же духе, но предупреждаю заранее, на твои похороны я не приду. Ненавижу идиотов, а вот если все-таки я, то немедленно сбавь скорость, иначе мы больше никогда не увидимся». «Не боись». Вася вдруг издал странный звук, похожий на всхлип. «Я очень хорошо вожу и люблю тебя очень, больше жиз...» «Вася!» Заорала я так, что оглохла от собственного вопля. «Остановись немедленно, слышишь? Стой!» Далее последовала цепочка совершенно нецензурных выражений. На другом конце трубки послышался негромкий стук, затем ставший очень далеким голос сычика растерянно пробормотал. «Блин, телефон уронил. Ничего, сейчас достану». «Нет!» — заверещала я уже совсем диким воплем. Через несколько секунд в трубке раздался жуткий грохот. Кажется, его услышал даже Пахомыч. Вслед за Васей выронила телефон и я. Он совершенно беззвучно упал на мягкий ковер с длинным ворсом, покрывающий пол кабинета. С экрана исчезла фотография Сычика, значит, разговор прервался. На меня напал какой-то тупой ступор. Я стояла и смотрела на лежащий телефон, не могла даже руку поднять. Мыслей не осталось. Из шокового состояния меня вывел Пахомыч. — Ну, ты чего застыла? Что у него там? — Разговор прерван, — ответила я одними губами. Тут меня затрясло, и я без сил опустилась прямо на ковер. — Так, понял, — отчеканил Пахомыч совершенно по-военному. — Где это произошло? — Не знаю, — пролепетала я. Он не сказал, говорил, что в Москве, и все. Пахомыч открыл ящик стола и достал оттуда дешевый мобильник, не настолько древний, как мой, но тоже отнюдь не последний писк моды. Потом встал, подошел к моему телефону, поднял его и нажал на какие-то кнопки. На экране высветился список номеров тех, кто мне недавно звонил. — Его Васей зовут? — спросил Пахомыч деловито. Я кивнула. Говорить не могла, в горле стоял комок. — Хо... понял. Затем, держа мой телефон в руках, Пахомыч вернулся к столу и набрал чей-то номер на своей мобилке. Соединившись с абонентом, спокойно и уверенно заговорил. — Андрюха, привет. Извини, что потревожил, но проблема как раз по твоей части. — Нет, авария. Вот это я и хочу выяснить. Перед тем, как разбиться, водитель разговаривал по телефону. — Пожалуйста, пробей звонок. — Нет, отключился. — Ага. — Понятно, диктую номер. И прочитал список цифр с экрана моего мобильника. Перед тем, как разбиться, водитель разговаривал по телефону. И прочитал список цифр с экрана моего мобильника. Закончив разговор, подошел ко мне, помог подняться, довел до дивана и уложил туда. Затем вернулся к столу, выдвинул один из его ящиков, достал оттуда металлический стаканчик, протер какой-то тряпкой, наполнил его коньяком и принес мне. — Андрюха быстро найдет твоего парня, — отчеканил Пахомыч, когда я выпила. — А в таких делах самое главное — оперативная помощь. Его слова долетели до меня словно издалека. Честно говоря, стакан коньяка я опрокинула в себя впервые и только сейчас поняла, почему обычно его пьют наперстками. Мне казалось, я проглотила аэрозольный баллончик, и он взорвался у меня внутри. Ощущение то еще. Из глаз полились слезы. Точнее, усилились. Только сейчас я поняла, что давно уже плачу. — Ты это, в порядок себя приведи, — немного смущенно сказал Пахомыч. — Возможно, тебе в Склиф ехать придется. Димка отвезет. Аэрозольные баллончики внутри меня продолжали взрываться, и сосредоточиться было трудно, но я смогла ухватить за хвост главную мысль. — Но как же твой заказ? Ты ведь задаток перечислил. Он достал из ящика стола второй стаканчик, налил коньяк, выпил и пожал плечами. Сегодня у тебя настрой неподходящий для наших игрищ. Форс-мажор, как он есть. Считай, что нынче в Москве еще один ураган случился, а ты в него попала. Так что никаких проблем. А деньги? Считай, что я их тебе подарил. На 8 марта. Оно через полгода только. Я плыла в воздухе кабинета, словно в прозрачном вязком меду. Оно полгода назад было, а я забыл тебе подарок сделать. Вот сейчас и компенсирую. Сигара в пепельнице успела потухнуть. Пахомыч раскурил ее снова, затянулся и задумчиво сказал. Ты же знаешь, я люблю приключения. Не хочу, чтобы такое, как сегодня, хоть с кем-то происходило, но от судьбы ведь не уйдешь. Если ты, отправляясь ко мне впервые за долгие годы, забыла выключить мобилку, это не случайность, понимаешь? Так решили наверху. Судя по всему, потому что я знаком с Андрюхой. Это большая шишка в ГИБДД. От меня в данном случае прок был невелик, но я сделал все, что мог. Легче жить, когда знаешь, что хоть кому-то в силах помочь. А если все зря? К горлу снова подступил комок. Пахомыч состроил суровую рожу, явно собираясь решительно меня осадить, но тут снова зазвонил телефон. Его телефон. Пахомыч нажал на кнопку приема, а потом на громкую связь. — Андрюха, слушаю тебя. — Ну, Прохор Пахомыч, одну медальку ты для рая уже заработал, — сообщил хриплый голос в трубке. «Если я ничего не путаю, за спасение погибающего небесная канцелярия списывает с человека 40 грехов». «Мне, чтобы со своими грехами расквитаться, нужно спасти дивизию в полном составе, никак не меньше. А сейчас ближе к делу, пожалуйста. Что там случилось? Что с пацаном?» «Жив, пацан. Причем только твоими молитвами. Машина всмятку, хрен теперь разберешь, что за марка. Вроде с виду Феррари, но черная...» «Ага-ага», — закивала я. «Черная Феррари». «А чей это прелестный голосок?» — заинтересовался невидимый собеседник. «Знакомая водителя». К счастью, меня понемногу отпускало. Очень вовремя, соображать требовалось быстро. «Перед аварией он именно мне звонил, кретин малолетний», — пояснила я. «Странно. По голосу, милая девушка, вы ничуть не старше его», — отвечала громкая связь. «Но я вас понимаю. Ума этому парню и вправду не хватает. Решил с ветерком прокатиться по новой трассе в Щелково, а там за Балашихой строят участок дороги в 8 полос. На въезде должны были надолбы поставить, но вместо них просто шлагбаумом перегородили. Теперь от этого шлагбаума только щепки остались. Ваш знакомый, похоже, на что-то отвлекся и в отбойник влетел. Феррари на обочину вышвырнула, крутанула пару раз и все. Очень вовремя. Если бы проехал еще хоть немного вперед, в лепешку бы расшибся. Там неосвещенная техника стоит, труба поперек дороги лежит. Для водителя все это верная смерть. Да и бензина в баке почти не осталось. Тоже, выходит, повезло». «Как он?» Я вдруг поняла, что сейчас разрыдаюсь, если немедленно не узнаю, что случилось с Сычиком. «Врачи говорят, жить будет, хотя...» Он осекся. «Вашего знакомого в реанимацию отправили. Честно говоря, я бы с ним местами не поменялся, но в Склифе и не такое собирали. Они там мастера по головолом... Тьфу, простите». «Что вы? Мне стало неловко. Это я у вас должна прощения просить, что побеспокоила. Огромное вам спасибо за помощь». Я все же всхлипнула. Похоже, взять себя в руки полностью все еще не получалось. «И от меня тебе спасибо, Андрюха», — включился в разговор Пахомыч. «С меня причитается. Мне тут вискарик интересный подогнали. Будет время, приезжай, продегустируем». «Договорились. Ну все, мне пора», — распрощался невидимый собеседник. «Тебе, Пахомыч, позвоню, когда будет время. А вам, милая девушка, счастливо оставаться. Удачи вам и вашему знакомому». «Девушка?» Я рассмеялась, сама толком не понимая, почему, и долго не могла успокоиться. Когда я была девушкой, он носил майорские погоны или даже капитанские. «Зануда ты все-таки», — хмыкнул Пахомыч. «Ну как ему еще тебя называть? И вообще, хватит тут сопли размазывать. Топай в ванну и приведи себя в порядок. Когда закончишь, Димка отвезет тебя в Склиф». Я последовала разумному совету, а Пахомыч, прихватив коньяк, последовал за мной. Присутствие хозяина меня абсолютно не стеснило ни в прямом, ни в переносном смысле. Ванная комната на даче Пахомыча размером несколько превышала российскую малогабаритную квартиру, а уж по сравнению, например, с лондонскими студиями для холостяков, где у изголовья кровати стоит газовая плита, и вовсе казалась настоящим дворцом. Интерьер новорусской ванной был, прямо скажем, не банальным. Помимо всего прочего, здесь имелись и сервировочный столик, и небольшой диван. На нем Пахомыч и расположился, пока я приводила себя в порядок. Отправляться в Склиф совсем уж чумичкой не хотелось, но и вечерний макияж, особенно в стиле 80-х, был абсолютно неуместен. Так что я сначала умылась, а потом принялась наносить на фейс дневной вариант штукатурки. Жуткие клипсы, разумеется, сняла и бережно уложила в сумочку. Сейчас такой кошмар не найти даже на провинциальных вещевых рынках. Затем занялась волосами, благо простейшие средства для укладки всегда ношу с собой. Немного времени плюс смекалка, и наимоднейшую 30 лет назад прическу «я упала, сеновала, тормозила головой» сменила вполне пристойная укладка. Мини-юбка и цветастая кофта с огромным декольте не слишком-то подходили для визита в Склиф в разгар осени, но тут уж ничего нельзя было поделать. Деловой костюм на встречу с Пахомычем я, увы, не взяла, зато запасные колготки беру с собой всегда, так что смогла хотя бы заменить кошмарную сеточку. Приводя себя в порядок, я старалась двигаться как можно более соблазнительно. Пусть клиент хотя бы полюбуется, раз уж по доброй воле отказался от более ощутимых удовольствий на нынешнюю ночь. Судя по виду Пахомыча, роль наблюдателя ему, как ни странно, понравилась. Что ж, наверное, это тоже в стиле советских 80-х. По его рассказам, самые соблазнительные красотки тогда раздевались и трахались исключительно на экранах видеомагнитофонов. Так что вдумчивое созерцание полураздетой сексуальной девушки, без малейшей возможности вступить с ней в интимный контакт, похоже, напомнило Пахомычу золотые денечки молодости. Вот и хорошо. А то я чувствовала себя динамщицей какой-то, хоть и понимала, что, строго говоря, ни в чем не виновата. «Выпьем на посошок», — предложил Пахомыч, разливая коньяк по стаканам. «Мне только немного, я и так сегодня наконьячилась на годы вперед. Ты же не хочешь, чтобы я пристрастилась к этому делу и стала алкоголичкой? В нашей работе трезвость — норма жизни». «Все понял», — кивнул он и поинтересовался с любопытством и без малейшей неприязни. «Кстати, кем тебе приходится этот Вася?» «Ты только не смейся». Я вздохнула. «Не буду», — заверил он слишком уж убедительно. «Вася за мной ухаживает, хочет, чтобы я вышла за него замуж». «Ни хрена себе!» Смеяться Пахомыч не стал, но удивился сильно. «А он знает, что ты...» «Да, но все равно хочет жениться». «Не, ну а че?» Он выглядел так, словно только что получил тяжелым мешком по голове. «Времена меняются, люди тоже. Может, для молодых это и взаправду не зазорно. А деньги у твоего Васи есть? Собственные, в смысле?» «Нет». Я ухмыльнулась. Ключ от фамильного сейфа находится в руках очень сурового папаши. «Понятно», — кивнул Пахомыч. «А папаша большая шишка?» «Не то слово». «А предок в курсе брачных планов твоего женишка?» — продолжал расспрашивать он. «Понятия не имею», — честно ответила я. «Надеюсь, что нет, но не уверена». «Дела». Пахомыч задумался на несколько минут, а потом нахмурился и заговорил, взвешивая каждое слово. «Не обижайся, пожалуйста, Никушка, но дела у тебя не так, чтоб очень. Рискуешь сильно. Если Васин Папахин на тебя наедет, обращайся ко мне. Помогу, чем смогу». Я уже открыла рот, собираясь гордо заявить, что волноваться не из-за чего, поскольку мы с Васей эту проблему благополучно разрешили. Но так и застыла каменной гостьей, с безумным запозданием сообразив то, что, очевидно, для нас с Сычиком вовсе не является таковым для студнего пера. Даже если сынуля перестал каждую ночь проводить у дверей квартиры мерзкой шлюхи, это вовсе не означает, что он ее напрочь забыл. В подобных обстоятельствах все равно лучше избавиться от источника беспокойства раз и навсегда. Проще говоря, последнее время я, невероятно гордая своим умом и сообразительностью, на самом-то деле ходила по краю пропасти, но осознала это только сейчас благодаря Пахомычу. И что же мне делать? Помощи от родной конторы ждать не стоило. Не настолько я важная птица, чтобы ради меня ссориться с таким влиятельным человеком, как старший Студнев. В случае обострения ситуации начальство наверняка предпочтет получить от заказчика моего убийства хорошие отступные и навсегда забудет о досадном инциденте. Контора, где я подвязаюсь с 14 лет, не отличается злопамятством, но цитаделью гуманизма ее не назовешь. Меня снова затрясло, в который раз уже за этот проклятый вечер. Пахомыч смотрел на меня внимательно, дружелюбно и с явным любопытством. Выйдя, наконец, из ступора, я прохрипела. «Спасибо, но имей в виду, Васин Папахин — депутат Анатолий Студнев. Тот самый, не однофамилец. Боюсь, он тебе не по зубам». «Да», — мой клиент помрачнел. «Совсем не весело. Но и я не пальцем деланный. Так что обращайся без стеснения, если припечет. Помогу, чем смогу». «Если совсем припечет, обращусь», — кивнула я. «Знаешь, что я тебе скажу?» — вдруг спросил Пахомыч настолько серьезно, что мне стало очень и очень не по себе. «Похоже, ты пока этого еще не просекла, Но несчастье с женишком тебе на руку, очень на руку. То есть как? Я действительно этого не поняла. А так, — пояснил клиент, — с Толиком Студневым, отцом твоего кавалера, я лично не знаком, но кое-что о нем слышал. Это очень, очень жесткий мужик. Если надо, сожрет всех, кто ему мешает, прожует, выплюнет кости и напрочь забудет о случившемся. И если знает, что его сын за тобой увивается и жениться хочет, то дела твои плохи. Сама понимаешь, такая невестка депутату и бизнесмену ни к чему. Выбить из сына любовь непросто, значит, нужно решить проблему иначе. — А это просто, — подхватила я. — Нет человека — нет проблемы. — Значит, все-таки усекла? Пахомыч взглянул на меня со смесью удивления и одобрения. — Что ж, соображаешь. — Но что мне делать? — спросила я. Странно, но я не чувствовала в ту минуту ни страха, ни отчаяния, только какое-то отупение и отстраненность. Будто то, о чем мы говорили, не имело ко мне никакого отношения. «Благодарить Бога за то, что случилось с твоим кадром», — цинично отвечал он, отчего меня слегка передернуло. «Теперь Толику стало не до тебя. И даже наоборот. Если парень очнется и узнает, что тебя больше нет, это его добить может, понимаешь? Так что пока он в больничке, Толян с тебя пылинки сдувать станет». «Господи!» — вздохнула я. «Ну почему все так гадостно устроено? Я очень хочу жить, но видит Бог не ценой жизни и здоровья других людей. Я товар отработанный, а у Васеньки вся жизнь впереди. Говорю как на духу, уж лучше бы я, чем он». И к горлу снова подступил комок. «Это неправильный подход», — осудил Пахомыч. «Во-первых, не спеши хоронить своего Васеньку. — Ни в коем случае, — заверила я. — Пусть проживет 100 лет, здоровый, крепкий и сильный. Пусть найдет хорошую девушку, женится на ней. Пусть у них родятся 10 здоровых и счастливых детей. — Во-вторых, — продолжил Пахомыч строго, — если Васенька настолько сильно тебя любит, что хочет жениться... — Не меня он любит, а мой образ в своей голове, — устало поправила я. — Но любит его сильно, да. «Так вот, если парень сильно любит, то он так просто от тебя не отступится», — предупредил мой клиент. «А это значит, что твои проблемы с депутатом Толяном не разрешились, а только на время отложены. И пока Васеньку латают в склифе, тебе надо в темпе вальса решить, что делать дальше. Может, быстренько выскочить замуж за другого, если это поможет, но лучше смотаться как минимум из Москвы, а то и из России, куда-нибудь подальше. Я вроде бы и слушала Пахомыча, и даже соглашалась с ним, но думала совсем о другом. Сперва мне казалось, что произошедшее с Васей — просто несчастный случай на почве раздолбайства. Ведь Сычек — обыкновенный новорусский мажор, считающий себя хозяином вселенной. Гонял по городу пьяным на безумной скорости, поскольку не умеет просчитывать последствия своих поступков, за что и поплатился. Но вдруг вспомнилась последняя фраза Васеньки. «Я очень тебя люблю, Ника, больше жиз...» И подумалось, что если это было сказано не просто ради красного словца? В последние месяцы я считала себя в безопасности, поскольку не встречалась ни с кем из Студневых, а вот Васенька видел отца каждый день и вполне мог что-то узнать, услышать или просто почувствовать вещим сердцем влюбленного. При этом хоть как-то повлиять на ситуацию бедняга Сычек был не в состоянии, даже угроза уйти из дома не подействовала бы на старшего Студнева, наоборот, укрепила бы его стремление поскорее устранить источник неприятностей, то есть меня. Так что несчастный влюбленный Васенька вполне мог прийти к выводу, что способен защитить любимую одним лишь единственным способом — уйти из жизни самому, чтобы вывести из-под удара меня. Говорить о своих догадках Пахомычу я не стала. Просто подошла к столику, взяла стакан и выпила. Коньяка там действительно было немного, но мне хватило.